«Это против всех традиций и порядков», — добавил Пьер Парижанин. «Ну, хотя бы начните работать, а я постараюсь уговорить Филиппа», — без всякой надежды в голосе проговорил Джек. «Если мы приступим к работе, ты можешь нам пообещать, что нам заплатят за неделю вперед?» — спросил Эдвард двойной нос. Зная, в каком настроении приор, Джек как раз этого обещать не мог. В голове мелькнула мысль сказать «да» и самому расплатиться с людьми, но он тут же сообразил, что всех его сбережений не хватит на недельное жалование для всех. «Я сделаю все, чтобы убедить его, и думаю, он согласится», — только и мог сказать Джек. «Мне этого мало», — заупрямился Дэн. «Мне тоже», — подхватил Пьер. «Нет твердых обещаний, не будет работы», — отрезал Дэн. Джек был в полном смятении. Каменщики все до одного поддержали Дэна. Он понял, что если станет сейчас спорить с ними, то растеряет последнее влияние, которым еще пользовался. «В ложе должно быть полное согласие», — сказал он. «Итак, мы все как один за прекращение работы». Хор голосов ответил дружным согласием. «Значит, быть посему, я извещу приора». Епископ Воллеран прибыл в Ширинг в сопровождении небольшой свиты. Граф Уильям ждал его на паперти церкви возле рыночной площади. Он озадаченно хмурил брови. Вместо обычной встречи приходилось принимать Воллерана как важную государственную особу. Что этому чертову епископу понадобилось на этот раз? Мысль эта не давала ему покоя. Рядом с Воллераном на гнедом мерине ехал незнакомец. Он был высок и сухопар, с густыми черными бровями и большим кривым носом. С лица его не сходила презрительная ухмылка. Незнакомец не отставал от Воллерана ни на шаг, словно они были равны санам, хотя он и не носил епископских одежд. Когда они слезли с лошадей, Воллеран представил своего спутника. «Граф Уильям, познакомься, это Питер из Уоррегама. Он служит архидиаконом при архиепископе Кентерберийском». «Ты бы лучше объяснил мне, что он делает здесь», — подумал Уильям. «Не иначе Воллеран опять что-то затевает». Архидиакон склонился в поклоне и сказал: «Епископ рассказал мне о твоем великодушии к святой матери церкви, лорд Уильям». И прежде чем граф успел ответить, Воллеран, показав рукой на приходскую церковь, пояснил: «Это здание будет снесено, чтобы освободить место для нового собора, архидиакон». «А мастера-строителя ты уже назначил?» — спросил Питер. Уильяму показалось странным, что архидиакон из Кентербери проявляет такой интерес к приходской церкви Ширинга. Впрочем, решил он, это может быть из чистой вежливости. «Нет, мастера я пока не нашел», — ответил Воллеран. «Многие строители сейчас ищут работу, но мне пока не удается найти никого из Парижа. Сейчас, похоже, весь мир хочет строить церкви, как в Сен-Дени, и знающие секрет ее возведения мастера на вес золота. Да, важно, чтобы ваша церковь была такой же. Есть один строитель, который мог бы помочь. Он ждет встречи с нами позже». И вновь Уильям был озадачен, почему Питер так настаивает, чтобы новая церковь была похожа на собор в Сен-Дени. «Конечно, она будет намного больше прежней», — сказал Воллеран, — «и займет даже часть рыночной площади». Уильяму очень не понравилось, что епископ так по-хозяйски распоряжался здесь. «Я не хочу, чтобы церковь вторгалась на площадь», — возразил он. Воллеран, похоже, разозлился не на шутку, словно граф влез в чужой разговор. «По какой такой причине, позволю знать? В базарный день у меня каждый кусочек земли приносит деньги». Епископ уже готов был ответить, но тут вмешался Питер. «Зачем же перекрывать серебряный фонтан?» и улыбнулся. «Вот именно», — не задумываясь, поддержал его Уильям. «И потом за строительство церкви платил он. К счастью, четвертый подряд неурожай почти не отразился на его доходах. Мелкие крестьяне платили ему за аренду земли натурой, многие из них отдавали по мешку зерна и по паре гусей, хотя сами питались только супом из желудей. А за мешок зерна теперь можно было выручить в 10 раз больше, чем 5 лет назад, и деньги, которые не додавали ему другие за аренду земли, он возвращал, продавая втридорога зерно и птицу, так что денег на строительство собора у него было достаточно». Вместе они прошли на задний двор церкви. Здесь во множестве приютились церковные постройки, от которых не было почти никакого дохода. «Вот здесь можно и поставить собор, а домишки эти снести», — сказал Уильям. «Но здесь живут священнослужители», — возразил епископ. «Для них мы найдем другое жилище». Видно было, что Уоллеран страшно недоволен, но спорить не стал. Когда они прошли к северной стороне церкви, им поклонился какой-то широкоплечий здоровяк лет 30 от роду. Судя по одежде, решил Уильям, он ремесленник. Архидиакон Болдуин, ближайший из окружения епископа, показал на него рукой. «Вот тот человек, милорд, о котором я говорил. Его зовут Альфред, он из Кингсбриджа». С первого взгляда человек этот не располагал к себе. Он был по бычьи здоров, силен и молчалив. Но, присмотревшись, можно было заметить хитроватый блеск в его глазах, точно у лисы. Он был явно себе на уме. «Альфред, сын Тома-строителя, первого мастера в Кингсбридже», — сказал архидиакон. Он и сам работал мастером, пока его не скинул сводный братец. «Сын Тома! Так вот, кто женился на Алине», — подумал Уильям. «Только ведь он оказался никудышным мужем». Граф с интересом разглядывал Альфреда. «Вот уж о ком не скажешь, что он ни на что не годен в постели, с виду здоровый, крепкий. Правда, Алина могла кого угодно довести до бессилия». «Ты работал в Париже и знаешь, как построить точно такой же собор, как в Сен-Дени?» — спросил архидиакон Питер. «Нет, но нам нужна церковь, построенная именно таким способом». «Я сейчас работаю в Кингсбридже, там мастером мой брат. Это он привез из Парижа новый метод, а я уже научился от него». Уильям про себя очень удивился, как это Уоллерану удалось подбить Альфреда, потом вдруг вспомнил. Помощник приора Кингсбриджского монастыря, Ремигиус, был человеком епископа. Он-то первым и завел разговор с Альфредом. Уильяму вспомнилось еще кое-что из недавней истории Кингсбриджа. «Это ведь твоя крыша рухнула». «Я не виноват», — сказал Альфред. «Приор Филипп тогда потребовал изменить проект». «Филипп мне знаком», — язвительно сказал Питер, — «упрямец, да к тому же чересчур самонадеянный». «Откуда ты его знаешь?» — спросил Уильям. «Когда-то я был монахом в обители святого Иоанна, что в лесу. Филипп тогда был у нас старшим». В голосе Питера послышались горькие нотки. «Однажды я посмел сказать ему, что он совсем перестал следить за порядком, что монахи распустились, и за это он поставил меня раздавать милостыню, лишь бы я не мешал». Чувствовалось, что Питера до сих пор жгла тяжелая обида, и Уоллеран, решил Уильям, наверняка постарается это использовать. «Будь моя воля, вряд ли я решился бы нанять мастером человека, чьи крыши обваливаются», — сказал Уильям, — «и мне нет дела до его объяснений. Но во всей Англии ты не найдешь другого, кто мог бы строить по-новому, не считая Джека Джексона», — сказал Альфред. «Мне нет дела до того, как строят в Сен-Дени. Надеюсь, душу моей матушки вполне устроит традиционный лик церкви». Епископ Уоллеран и архидиакон Питер переглянулись. Уоллеран склонил голову к Уильяму и почти прошептал ему: «Когда-нибудь эта церковь станет собором Ширинга». Теперь Уильяму все стало ясно. Когда-то, много лет назад, Уоллеран хотел, чтобы центром епархии стал Ширинг, а не Кингсбридж. Но приор Филипп сумел перехитрить его, и вот теперь епископ вновь вспомнил о своем давнем желании. «Только на этот раз он уже ни перед чем не остановится», — подумал Уильям. Тогда Уоллеран просто попросил архиепископа Кентерберийского удовлетворить свою просьбу. Теперь он одновременно начнет строить новую величественную церковь и будет подыскивать себе союзников в окружении архиепископа, таких как Питер, и только потом обратиться с ходатайством. Все бы ничего, но Уильям хотел поставить церковь только в память о своей матери, чтобы душа ее побыстрее миновала адов огонь, и стремление епископа использовать все в своих корыстных целях вызвало у него бурю негодования. Правда, если в Ширинге появится собор, город сразу расцветет, и он, Уильям, от этого только выиграет. Его размышления прервал Альфред. «Есть еще одна причина, по которой ты мог бы назначить меня мастером-строителем». «Да? Какая же?» — удивился епископ. Уильям не сводил глаз с обоих. Альфред был намного крупнее, сильнее и моложе Уоллерана. Он без труда мог свалить епископа с ног одной левой, но вел он себя сейчас как слабая сторона в споре. В другие времена Уильям был бы взбешен, видя, как бледный тщедушный священник помыкает сильным человеком, но теперь он относился к таким вещам совершенно безразлично. Так уж был устроен этот мир. «Я мог бы привести с собой всех строителей из Кингсбриджа», — смиренно сказал Альфред. Остальные трое затаили дыхание. «Повтори, что ты сказал. Если вы назначите меня мастером, я приведу из Кингсбриджа всех строителей». «Откуда нам знать, что ты говоришь серьезно?» «Я не прошу вас верить мне», — сказал Альфред. «Дайте мне работу на этих условиях. Если я не сдержу своего слова, вы уволите меня, не заплатив». По разным причинам вся троица ненавидела приора Филиппа, и поэтому они тут же уцепились за возможность отомстить ему. Некоторые рабочие из Кингсбриджа строили собор в Сен-Дени, для пущей убедительности добавил Альфред. «Но как тебе удастся переманить их в Ширинг?» — спросил Уоллеран. «Ну, это уж мое дело. Скажем, они больше послушают меня, чем Джека». Уильяму показалось, что тут Альфред решил немного прихвастнуть. Та же мысль, похоже, пришла в голову и епископу, потому что он как-то странно откинул назад голову и свысока посмотрел на Альфреда. Но то, что он сказал, судя по всему, было правдой. Какие бы замыслы им ни двигали, он наверняка был уверен, люди за ним пойдут. «Если ты уведешь всех строителей из Кингсбриджа, вся работа там встанет», — сказал Уильям. — «Конечно», — согласился Альфред. Граф посмотрел на Уоллерана и Питера. — «Думаю, нам следует обдумать это. Давайте вместе отобедаем». Епископ одобрительно кивнул и, обращаясь к Альфреду, сказал: — «Иди за нами в мой дом. Он на той стороне рыночной площади. Знаю, я ведь строил его». Два дня приор Филипп и слышать ничего не хотел об условиях, которые поставили строители. Он весь кипел от негодования, а при встречах с Джеком молча разворачивался и шел в другую сторону. На второй день с монастырских мельниц за пределами города прибыло несколько повозок с мукой. Их сопровождали несколько вооруженных людей. Мука в этом году была на вес золота. Джек со стороны наблюдал, как брат Джонатан, который был теперь помощником Келлери белобрысого Кадберта, пересчитывает мешки. Что-то в лице Джонатана было до боли знакомо Джеку, словно тот был похож на человека, которого Джек хорошо знал. Юноша был высоким и нескладным, со светлыми волосами, ничего общего с Филиппом, который был небольшого роста, хрупкий и черноволосый. Но во всем остальном очень походил на своего опекуна, такой же сильный духом, порядочный, решительный и уверенный в себе. Люди относились к нему с любовью, хотя про себя частенько не одобряли его глубокой приверженности высокой морали. По этой же причине они были недовольны и Филиппом. И раз уж приор упорно избегал встреч с Джеком, тот решил поговорить с Джонатаном. Глядя, как юноша расплачивается с охранниками и возчиками, Джек отметил, что дело свое он знает. Когда те попросили добавить, что случалось всякий раз, он спокойно, но твердо отказал им. «Все-таки без монастырского образования руководить людьми очень непросто», — решил он. Джек сразу почувствовал, что здесь он во многом уступал Джонатану. Из-за его неумелого руководства пустяковое затруднение переросло в безвыходную ситуацию. Всякий раз, вспоминая разговор на масонской ложе, он на чем свет ругал себя за то, что совсем не умел убеждать людей, и все же он твердо решил найти выход. Возчики, недовольно бурча себе под нос, уехали, а Джек подошел к Джонатану. «Филипп очень сердит на строителей», — сказал он. Юноша, похоже, собирался ответить чем-то неприятным для Джека. Видно было, что он и сам не испытывает особой радости от происходящего, но в конце концов смягчился и сказал: «Это только кажется, что приор зол. На самом деле он просто очень переживает». Филипп все принимает слишком близко к сердцу. Да, он чувствует, что рабочие предали его в трудный час. «Пожалуй, так оно и есть», — сказал Джек. Но и сам он допустил ошибку, попытавшись изменить своим указом традиции каменщиков. «А что еще ему оставалось?» — возразил Джонатан. «Ну, для начала мог бы посоветоваться с ними. Каменщики — народ мудрый. Наверняка что-нибудь подсказали бы. Хотя мне трудно винить Филиппа. Я ведь и сам допустил ту же ошибку». Во взгляде Джонатана мелькнуло любопытство. «Какую же?» «Я объявил строителям об увольнениях так же неосторожно, прямо в лоб, как приор сказал о них мне». Джонатан оказался в трудном положении. С одной стороны, ему, как и Филиппу, хотелось обрушить проклятие на людей за их предательство. С другой, он, хоть и с неохотой, пытался понять и строителей. Джек решил больше ничего не говорить. Зерна были брошены в землю. Он оставил Джонатана и вернулся к своим чертежам. Вся беда в том, размышлял он, что миром в Кингсбридже правит Филипп. И преступников судит он, и главный судья во всех спорах тоже он. А в нынешнем состоянии приор не мог быть беспристрастным. Кто-то должен был взять на себя часть его ноши. Джек видел в этой роли только одного человека, себя самого. Как мастер-строитель он мог встать между двумя спорящими, выслушать обе стороны и примирить их. И двигало им единственное желание — продолжать строительство. Оставшиеся полдня он обдумывал, как лучше выйти из этого тупика, задавая себе один и тот же вопрос — как поступит Филипп? На следующий день он почувствовал себя готовым встретиться с приором лицом к лицу. С утра было холодно, моросил дождь. Джек, стараясь не привлекать к себе внимания, слонялся по обезлюдевшей стройке, накинув на голову капюшон плаща, чтобы не промокнуть, делая вид, что изучает трещины в верхнем ярусе окон. Ему пока так и не удалось найти способ избежать их появления в будущем, и поджидая, пока Филипп пойдет к себе. Когда приор, наконец, переступил порог своего дома, Джек поспешил за ним. Дверь у Филиппа всегда оставалась открытой. Джек постучал и вошел. Приор стоял на коленях перед крошечным алтарем в углу комнаты. Можно подумать, проводить в молитвах целый день и полночи в церкви тебе мало, — ворчал про себя Джек, — так надо этим еще и дома заниматься. Огонь в очаге не горел, Филипп берег дрова. Джек молча ждал, пока тот поднимется и повернется к нему, и, наконец, решительным тоном сказал: «Пора с этим кончать». На обычно дружелюбном лице приора появились суровые морщины. «Не вижу никаких препятствий», — холодно сказал он. «Они могут приступить к работе, как только захотят». «На твоих условиях?» Вместо ответа Филипп просто посмотрел на Джека. «В таком случае они не вернутся, и ждать вечность, пока ты примешь разумное решение, тоже не станут», — сказал тот. И поспешил добавить: «Разумное по их понятию». «Говоришь, не станут ждать вечно?» — сказал Филипп. «И куда же они пойдут, когда надоест ждать? Больше им работы нигде не найти. Или они считают, что от голода страдают только у нас? Голодают по всей Англии. На всех стройках сейчас сворачивают работу». «Так ты собираешься ждать до тех пор, пока они приползут к тебе и будут умолять о прощении?» Приор отвел взгляд. «Я не хочу никого унижать. Мне кажется, я ни разу не дал тебе повода так обо мне думать. Ты прав, поэтому я и пришел к тебе. Знаю, ты никогда бы не унизил человека, ты не такой. Но если бы они вернулись на стройку побитые, с обидой в сердце, они еще долго не смогли бы работать так, как могут это делать. Так вот, я считаю, да и ты наверняка думаешь так же, надо дать им возможность достойно выйти из положения, в котором они оказались, а значит, надо уступить». Джек затаил дыхание. Он сказал все, что хотел. Наступил самый решающий момент. Если и сейчас приор останется равнодушным к его словам, будущее их окажется под угрозой. Филипп тяжелым пристальным взглядом смотрел на Джека. Видно было, как разум его борется с чувствами. Наконец выражение лица приора смягчилось, и он сказал: «Давай-ка присядем». Джек с трудом подавил вздох облегчения. Он уже знал, что скажет в следующую минуту, не повторяя прежних ошибок. Ему вдруг стало неловко за свою вспыльчивость в разговоре со строителями. «Отменять твое распоряжение, прекратить завоз новых материалов нет нужды», — начал он. «Новых работников нанимать тоже не будем, с этим никто не спорит. Думаю, все согласятся с твоим предложением не работать в дни престольных праздников, но при условии, что ты уступишь в другом». Джек выдержал паузу, чтобы дать Филиппу время осмыслить сказанное. Получалось, что вроде он согласен со всем и ничего не просит. Приор кивнул: «Хорошо, о каких уступках идет речь?» Джек набрал в грудь побольше воздуха и решился: «Их очень обидело твое предложение запретить перевод работников на более оплачиваемые места. Всем показалось, что ты хочешь присвоить себе права, издавна принадлежащие ложе». «Я уже говорил тебе, что это не моя прихоть», — раздраженно ответил Филипп. «Знаю, знаю», — торопливо согласился Джек. «Конечно, тебя не в чем винить, я верю тебе. Но вот поверят ли они?» На лице приора появилась обида. «Разве можно было не верить ему? Поэтому я предлагаю полюбовно договориться с каменщиками. Тебе это ничего не будет стоить». Филипп, похоже, заинтересовался, а Джек тем временем продолжал: «Позволим назначить работников на новые места, но с условием, что прибавка к жалованию последует не раньше, чем через год». А про себя подумал: «Попробуй, возрази что-нибудь на это». «А они согласятся?» — недоверчиво спросил Филипп. «Во всяком случае, попробовать стоит. Ну а если я не смогу поднять им оплату через год, поживем — увидим. То есть ты хочешь сказать, что можно будет вернуться к этому разговору через год?» Джек пожал плечами. Ну, если потребуется, конечно. «Понимаю», — уклончиво сказал Филипп. «Что-нибудь еще?» «Главная заминка сейчас с увольнением летних рабочих», — Джек решил говорить начистоту. «В этом деле надо быть твердым до конца. Немедленно, с сегодняшнего дня, распустить их. Такого никогда и нигде на свете не бывало. Самый ранний срок — конец недели». И, чтобы Филипп не чувствовал себя неловко, добавил, «Мне следовало раньше тебе сказать об этом». «Значит, все, что от меня требуется, это продлить им работу еще на 2 дня». «Теперь, думаю, этого будет маловато», — сказал Джек. «Если бы мы сразу подумали о том, как выкрутиться сейчас, было бы легче. Боюсь, они потребуют больших уступок». «Не сомневаюсь, ты уже знаешь, о чем может идти речь». У Джека была одна мысль, единственное, что он хотел просить у Филиппа. «Сейчас уже начало октября, обычно мы отказывались от летних рабочих в начале декабря. Давай уважим людей и распустим их на этот раз хотя бы в начале ноября. То есть я получаю только половину того, что требовал в начале, гораздо больше половины. Ты сбережешь деньги, не закупая новых запасов камня и леса, не повышая оплату тем, кого будут переводить на новые места, и не платя за выходные в дни престольных праздников. Ну и этого мне недостаточно». Джек снова сел, настроение испортилось. Он сделал все, что мог, больше убеждать Филиппа было нечем. Он использовал свои доводы, выпустив последнюю стрелу, а Приор все упорствовал. Джек уже готов был признать свое поражение, он выжидающе следил за каменным лицом Филиппа. Тот долго смотрел на алтарь в углу комнаты, не произнося ни слова. Наконец он взглянул на Джека и сказал: «Мне надо посоветоваться с Капитулом». Джек облегченно вздохнул. Это была еще не победа, но уже близко к ней. Филипп, конечно же, не стал бы обсуждать с монахами то, что сам никогда бы не одобрил. И они чаще принимали то, что хотел Приор. «Надеюсь, они согласятся», — сказал Джек, и в голосе его звучала слабая надежда. Филипп встал и положил руку Джеку на плечо. Впервые он улыбнулся. «Если я буду таким же настойчивым, как ты, думаю, согласятся». Джек очень удивился такой резкой перемене настроения у Приора. «Чем быстрее все уладится, тем легче будут последствия», — сказал он. «Знаю», — ответил Филипп. «По правде сказать, твое предложение очень разозлило меня. Но я не хочу с тобой ссориться», и он неожиданно протянул Джеку руку. Джек с удовольствием пожал ее. «Я могу передать строителям, чтобы они собрали ложу к утру? Капитул уже вынесет свой вердикт к этому времени? Да, пожалуйста». «Я сейчас же сообщу им», и он повернулся к двери. «Джек?» — окликнул его Филипп. «Да? Спасибо тебе». Джек кивнул в знак благодарности и вышел. Он шел под дождем, не поднимая капюшона. В эту минуту он был счастлив. Днем он обошел всех строителей и попросил их утром собраться. Тех, кого не застал дома, в основном холостых и сезонных рабочих, нашел позже в трактире. Все они были почти трезвыми. Эль стал таким дорогим, как, впрочем, и все остальное, что не каждый мог позволить себе напиваться. И только одного человека ему так и не удалось найти — Альфреда. Его уже несколько дней никто не видел. Появился он только когда стало смеркаться. Он вошел в трактир с улыбкой победителя на пышущем здоровьем лице, ни слова не сказав, где пропадал все это время, а Джек не стал его расспрашивать. Он оставил его с другими, а сам пошел поужинать с Алиной и детьми. Наутро Джек собрал людей задолго до прихода Приора. Ему хотелось немного подготовить строителей. Он тщательно, не один раз повторил мысленно все те слова, которые решил сказать, чтобы, не дай бог, снова не сорваться и не наговорить лишнего. Они должны были прозвучать так, как если бы их произнес Филипп. Все строители были в сборе. В эти минуты решалась судьба многих из них. Несколько молодых работников сидели с красными глазами. Джек догадался, что они провели в трактире всю ночь, забыв ненадолго, что денег у каждого осталось совсем ничего. «С молодыми да с сезонными, — подумал Джек, — придется тяжелее всего. Старые, умудренные опытом, смотрели дальше и в корень. Небольшое число женщин-работниц тоже могли помешать согласию. Они, как всегда, были более осторожными и боялись любых перемен. «Приор Филипп будет просить нас вернуться к работе», — начал Джек. «Он согласен уступить, но пока он не пришел, давайте обмозгуем, с чем мы могли бы согласиться, что без разговоров отвергнем, а где будем вместе искать выход. Филипп должен увидеть, что мы все заодно, с этим, надеюсь, все согласны». Несколько человек вяло кивнуло. «Я скажу так, мы должны потребовать немедленно отменить решение приора об увольнениях», — Джек добавил строгости в голосе и со всего размаху стукнул кулаком по лавке, чтобы показать всем, он сдаваться не намерен. Послышались громкие возгласы одобрения. Джек знал наверняка, что Филипп не будет настаивать на том своем требовании, поэтому надо было дать сейчас горячим головам вдоволь выговориться в защиту исконных традиций и неписанных законов масонского братства, чтобы, когда приор вынужден будет принять условия ложи, воинственный настрой мастеров немного поутих. «Мы также должны твердо стоять за священное право ложи выдвигать работников на более важные и высокооплачиваемые места, ибо только опытные ремесленники могут знать, владеет человек своим делом или нет». И снова Джек немного хитрил. Он старался увести внимание людей от обсуждения прибавок к жалованию, которые следовали за повышением работника, надеясь, что когда права ложи будут подтверждены, каменщики тоже пойдут на некоторые уступки. «Что касается работы в дни престольных праздников, то тут у меня сомнения. Это ведь как договориться? Никаких строгих правил, как мне известно, нет». Он повернулся к Эдварду двойному носу. «Ты что скажешь, Эдвард?» «Везде по-разному», — сказал тот, испытывая явное удовольствие от того, что с ним советовались. Джек закивал головой, давая понять, что внимательно слушает. И Эдвард, вдохновленный, начал вспоминать, где и как поступали в таких случаях. «Все пока шло, как и задумал Джек. Чем дольше они будут говорить по пустякам, тем меньше сил и желания останется у них на споры по важным делам». Но тут воспоминания Эдварда были прерваны. «Не о том говорим!» — раздался чей-то голос с задних рядов. Джек посмотрел поверх голов. Недовольным оказался летний работник Дэн Бристол. «Не все сразу!» — попытался успокоить его Джек. «Дайте сказать Эдварду». Но Дэн был не из тех, кого можно запросто остановить. «Какое нам дело до его росказней? Пусть лучше жалование прибавит». «Прибавит?» Джек весь вспыхнул от возмущения. Требование показалось ему наглым и неуместным. К его удивлению, однако, Дэна поддержали. «Вот именно, пусть добавят. За 4-фунтовую буханку целый пенни? Курица раньше стоила 8 пенсов, теперь 24. Голову даю на отсечение. Все здесь уже забыли, что такое настоящее крепкое пиво. Жизнь дорожает, а нам как платили 12 пенсов в неделю, так и платят. А как на них семью прокормишь?» Джек почувствовал, что это конец. «Все шло как по маслу, и на тебе! Влез этот Дэн и все испортил». Он сдержался и не стал с ним спорить, решив, Лучше будет, если он покажет, что прислушивается к чужому мнению». «Я согласен», — сказал он, явно удивив Дэна. «Но давайте подумаем, сможем ли мы убедить Филиппа увеличить жалование, когда у монастыря нет денег?» Воцарилось молчание. Первым его нарушил Дэн. «Чтобы свести концы с концами, нам нужно 24 пенса в неделю, и даже тогда мы будем жить хуже, чем прежде». Смятение и растерянность охватили Джека. «Где я допустил ошибку?» — подумал он. «Почему все пошло наперекосяк?» 24 пенса в неделю и точка», — отрезал Пьер, и многие закивали в знак согласия. Джек вдруг сообразил, что не только он тщательно готовился к этому разговору. Он бросил тяжелый взгляд на Дэна и сказал: «Я вижу, вы обо всем уже договорились». «Да, ночью в трактире», — с вызовом ответил тот. «А что, нельзя было? Ну что ты, бога ради». «Но, может быть, для тех из нас, кто не имел чести участвовать в вашем разговоре, ты расскажешь, что вы решили?» «Хорошо». Те, кто не был этой ночью в трактире, почувствовали себя обиженными, но Дэн не испытывал угрызений совести. Только он собрался открыть рот, чтобы продолжить, как вошел приор Филипп. Джек изучающе посмотрел на него. Лицо приора светилось счастьем. Филипп перехватил его взгляд и едва заметно кивнул ему. У Джека внутри все задрожало от радости. Значит, монахи пошли на уступки. Он уже хотел было перебить Дэна, но на какое-то мгновение опоздал. «Мы требуем 24 пенса в неделю для ремесленников», — громко произнес тот. 12 пенсов простым рабочим и 48 мастерам». Джек снова взглянул на Филиппа. Выражение довольства с лица приора исчезло, и оно обрело тяжелые черты воинствующей непримиримости. «Подождите, подождите», — сказал Джек. «Это ведь еще не мнение всей ложи, а только дурацкое требование подвыпившей компании». «Да нет», — послышался чей-то новый голос. «Альфред?» «Думаю, большинство проголосуют за увеличение жалования вдвое». Джек молча уставился на него, а внутри все кипело от злости. «Несколько месяцев назад ты умолял меня дать тебе работу», — сказал он, — «а теперь ты требуешь двойной оплаты. Мне бы лучше было оставить тебя без куска хлеба». «И это случится с каждым из вас, если вы не внемлите разуму», — заключил Филипп. Джек как мог старался избегать таких резких слов, но другого выхода он уже не видел. Его собственный план с треском провалился. «Мы не выйдем на работу до тех пор, пока не получим свои 24 пенса. Это наше последнее слово». «Об этом не может быть и речи». Филипп был взбешен. «Что за дурацкие фантазии? Я даже обсуждать ничего больше не хочу». «А мы и не собираемся больше чесать языки», — ответил Дэн. «За меньшее мы работать не станем ни за что». «Но это же глупо», — не выдержал Джек. «Как вы можете сидеть здесь и говорить, что не будете работать за меньшее? Ты же, дурак, первый останешься без работы. Куда ты пойдешь?» «Найду куда», — ответил Дэн. Люди приутихли. «О, Боже!» — мелькнула у Джека отчаянная мысль. «Все ясно. Им есть где устроиться». «Мы знаем одно место», — сказал Дэн и встал. «Что до меня, я сейчас же отправляюсь туда». «Ты о чем?» — попытался остановить его Джек. Дэн выглядел победителем. «Мне предложили работу на новой стройке в Ширинге. Там строят новую церковь, и ремесленникам положили 24 пенса в неделю». Джек оглядел всех собравшихся. «Кому еще предложили перебраться в Ширинг?» По лицам людей было видно, что им стыдно. «Всем», — ответил Дэн. Джек почувствовал, что пришел конец. Это был заговор. Его просто-напросто предали, а он ничего не понял. Обида перешла в слепую ярость, и он бросил всем собравшимся: «Кто? Кто из вас оказался предателем?» И обвел взглядом комнату. Мало кто отваживался смотреть ему в глаза, но от того, что всем было стыдно, Джеку было не легче. Он чувствовал себя в роли отвергнутого любовника. «Кто заманивает вас в Ширинг?» — кричал он. «Кто будет там мастером-строителем?» Его взгляд пробежал поверх голов и остановился на Альфреде. «Ну, конечно же, кто ж еще?» И почувствовал отвращение. «Альфред?» — с презрением выговорил он. «Значит, вы бросаете меня, чтобы уйти работать к Альфреду?» Ответом было гробовое молчание. Наконец Дэн решился. «Да, мы уходим». Это было его, Джека, поражение. «Что ж быть посему?» — с горечью сказал он. «Вы знаете меня, знаете моего брата, и вы выбрали его. Вы знаете приора Филиппа и графа Уильяма, вы выбрали второго. Все, что я могу сказать вам, вы заслуживаете того, что получите». Глава 15, раздел 1. «Расскажи мне какую-нибудь историю», — сказала Алина. «Я давно уже не слышала их от тебя. Помнишь, как было раньше?» «Помню», — ответил Джек. Они вновь были на своей любимой поляне в лесу. Стояла поздняя осень, и им пришлось развести огонь под скалистым выступом. День выдался серым и промозглым, но разгоряченные после жарких объятий под веселое потрескивание горевших в костре сучьев они не замечали ничего вокруг. Джек расстегнул на Алине плащ и коснулся ее груди. Она чувствовала, что груди ее стали слишком большими, переживала, что теперь они не такие высокие и упругие, как раньше до рождения детей. Но Джек по-прежнему любил их, и она радостно с облегчением вздыхала, когда он жадно тянулся к ним. История о принцессе, которая жила на самой вершине башни огромного замка, начал Джек и нежно сжал сосок ее груди. И о принце, жившем в такой же башне, но в соседнем замке, он провел рукой по другой груди. Каждый день они смотрели друг на друга из окон своих опочивален, словно из заточения, и мечтали только о том, чтобы преодолеть долину, разделявшую их. Рука его задержалась на мгновение в ложбинке между ее грудей и неожиданно скользнула ниже. Но каждое воскресенье днем они встречались в лесу. Алина пронзительно вскрикнула, словно в испуге, и тут же рассмеялась. Эти воскресные дни были для обоих самыми драгоценными моментами в их жизни, которая стремительно катилась к упадку. Из-за неурожая и падения цен на шерсть повсюду царили разруха и запустение. Разорялись торговцы, оставались без работы горожане, крестьяне в деревнях умирали от голода. Джеку, к счастью, пока платили деньги. С горсткой оставшихся ремесленников он потихоньку возводил первый пролет нефа. А вот Алине пришлось свернуть свое дело. Здесь, в Кингсбридже, жизнь была намного труднее, чем во всей Южной Англии, еще и потому, что Уильям Хамлей ничего не делал, чтобы хоть как-то облегчить жизнь людей. Алина особенно тяжело переживала из-за этого. Граф стал ужасно жаден, все деньги отдавал только на строительство церкви в память о своей зловредной, выжившей из ума матери. Он разогнал почти всех, кто арендовал у него землю за неуплату долгов, и теперь самые плодородные угодья зарастали бурьяном, не принося так не хватавшего людям хлеба. А сам тем временем копил зерно, чтобы еще выше поднять цены. Да, какое-то время он мог извлекать выгоду для себя, но если заглянуть в будущее, становится ясно, это нанесет непоправимый ущерб всему его хозяйству, и людям просто нечего будет есть. Алина вспоминала времена, когда графством владел ее отец, какими цветущими и богатыми были города, какие урожаи приносила земля, и сердце ее сжималось от нестерпимой боли. Вот уже несколько лет она почти не вспоминала о клятвах, которые она с братом дала своему отцу. С тех пор, как Уильям стал графом, а у нее появилась семья, мысль о том, чтобы Ричард вернул себе графство, стала все больше походить на тщетную фантазию. Брат стал теперь предводителем стражи. Он женился на местной девушке, дочери плотника, но у бедняжки, к несчастью, оказалось совсем слабое здоровье, и она умерла в прошлом году, так и не оставив Ричарду детей. Как только разразился голод, Алина стала вновь подумывать о том, как бы вернуть графство. Она знала, что если Ричард станет графом, то с ее помощью он сможет многое сделать, чтобы облегчить страдания людей, но то были только мечты. Уильям пользовался расположением самого короля Стефана, который одержал верх в гражданской войне, и надежд на скорые перемены не было никаких. И все же здесь, на поляне, в стороне от чужих глаз и тяжких забот, в объятиях любимого человека, горестные мысли покидали Алину. Оба были влекомы ненасытной страстью друг к другу. Алина до сих пор с трепетом вспоминала, с каким жаром она отдавалась Джеку в начале, да и сейчас, когда ей исполнилось 33, и материнство отразилось на ее фигуре, она раздалась в бедрах, живот, всегда гладкий и упругий, слегка обвис, он все еще упивался ее телом, и они вновь и вновь сливались в порыве любовного безумия. Его смешной рассказ о двух влюбленных в лесу сменился сладострастными ласками, и Алина стала целовать его лицо, растворившись в блаженной неге. И тут она услышала голоса. Оба замерли от испуга. Полянка их была в стороне от дороги, скрытая в глубокой чаще, и только неосторожные лесные олени или осмелевшие лисицы иногда нарушали их покой. Они, затаив дыхание, стали прислушиваться. Снова послышался чей-то голос, ему ответил другой. Затем до них донеслось шуршание листьев, словно несколько человек продиралось сквозь заросли. Джек нашел свои башмаки, они лежали рядом, и, осторожно ступая, подошел к заводе, набрал в один башмак воды и вылил ее на костер. Огонь с шипением погас. От намокших сучьев клубами валил дым. Джек, стараясь не шуметь, согнувшись, подкрался к кустарнику и исчез в нем. Алина быстро надела нижнюю рубашку. Алина подняла голову. Где-то вдалеке Джек придержал ее рукой и снова стал прислушиваться. В лесу он слышал то, чего не могла слышать Алина. Никого не было видно. Они перебежали дорогу и начали пробираться через лес по едва заметной тропке. Алина оставила Томми и Салли с Мартой. Дети с удовольствием играли в камешки возле очага. Она не знала, какая опасность грозила ее детям, но очень боялась опоздать. Когда могли, они бежали, хотя дорога была очень неровной, и Алине приходилось в основном трусить, тогда как Джек быстро шел широким шагом, зато так было намного короче. Они соскользнули по крутому склону к болоту. Сколько заплутавших путников сгинули в этом месте, но те, кто знал заветную тропу, часто ходил здесь. Жидкая трясина, казалось, цепляла Алину за ноги, не пуская к детям. На другом конце болота был брод через реку. Алина шла по колено в воде, ежась от холода, но зато отмыла от болотной грязи ноги. Теперь перед ними была прямая дорога до Кингсбриджа. Лук и увидел, городские ворота оказались уже закрытыми, но люди, сидевшие в башнях на страже, узнали их и открыли узкую низенькую дверь для вылазок. Мальчишки пропустили Джека и Алину вперед, и они, согнувшись, проникли внутрь. Алина про себя благодарила Бога за то, что они опередили разбойников. Задыхаясь от усталости, они пошли по главной улице. Жители уже спешили к стенам с копьями, луками и камнями в руках. Детей собирали группками и уводили в монастырь. «Марта наверняка уже отвела туда Томми и Салли», — решила Алина. Она вместе с Джеком отправилась прямо на монастырский двор. У входа в сад она вдруг, к своему удивлению, заметила мать Джека, Эллен. В свои 40 с небольшим она оставалась все такой же стройной, загорелой, только в волосах блестела седина, и морщинки легли вокруг глаз. Она оживленно что-то рассказывала Ричарду. Приор Филипп стоял немного в стороне и направлял детишек в здание капитула. Казалось, он не замечает Эллен. Рядом с ним стояли Марта, Томми и Салли. Алина облегченно вздохнула и обняла детей. Джек подошел к матери. «Мама, почему ты здесь?» «Пришла предупредить вас. Сюда движется банда разбойников, они собираются напасть на город. Мы видели их в лесу», — сказал Джек. «Видели?» — встревожился Ричард. «Сколько же их? Не знаю точно, но, похоже, много, по крайней мере, сотня, а то, может, и больше. А чем они вооружены? Дубинами, ножами, одним или двумя топорами, но в основном дубинами. А в каком месте вы их встретили?» «К северу отсюда. Спасибо, я пойду взгляну со стены». Алина подошла к Марте. «Забирай детей и отведи их в здание капитула». Сама же пошла за Ричардом вместе с Джеком и Эллен. Прохожие на улицах останавливали Ричарда одним и тем же вопросом. «Что случилось?» — разбойники, — коротко бросал в ответ Ричард и, не останавливаясь, шел дальше. «Братец оседлал своего конька», — думала Алина. «Попробуй заставить его ежедневно трудиться, зарабатывая на кусок хлеба. Ничего не получится. Зато в минуты опасности, когда требовалось его военное искусство, он становился собранным, хладнокровным, знающим свое дело». Они вместе подошли к северной стене и по лестнице взобрались на бруствер. На одинаковом расстоянии друг от друга высились аккуратно сложенные горки булыжников, ими собирались отбивать атаку неприятеля. В башнях уже занимали свои места лучники. Ричарду удалось убедить городское собрание разрешить проведение ежегодных учений на случай опасности. Поначалу многие противились, но со временем это стало привычным делом, и жители с удовольствием участвовали в них, как в гуляниях на Иванов день. Плоды же были сейчас налицо. Горожане быстро и дружно откликнулись на сигнал тревоги. Алина с замиранием сердца смотрела в сторону леса, но пока никого не было видно. «Ты, должно быть, здорово их обогнала», — сказал ей Ричард. «Что им нужно здесь?» — спросила она. «Монастырские склады», — ответила Эллен, — «это единственное место в округе, где можно разжиться чем-нибудь съестным». «Понятно». Разбойники были просто голодающими людьми, которых во множестве прогнал с земли Уильям, — думала Алина, — «и грабеж стал для них единственной возможностью выжить. В ничем не защищенных деревнях воровать было нечего». Оставшиеся там крестьяне сами жили впроголодь. Еды было навалом только в амбарах богатых землевладельцев. И тут она увидела разбойников. Они появились на краю леса, как крысы, разбегающиеся. И все же голод гнал их вперед. Несколько лучников поторопились и выпустили первые стрелы. «Не спешить!» — крикнул Ричард. «Беречь стрелы!» Когда Кингсбридж последний раз подвергался нападению, Томми было 1,5 годика, а Алина носила Салли. Тогда она укрылась в монастыре вместе со стариками и детьми. На этот раз она решила остаться на стенах и помочь обороняющимся. Большинство женщин тоже решило не покидать мужчин и сражаться вместе с ними. И все же Алину одолевали тяжкие мысли, хотя она находилась недалеко от монастыря. Могло так случиться, что разбойники, прорвавшись в город, оказались бы там быстрее, чем она. или ее бы ранило, и она не смогла бы спасти детей. И Джек, и Эллен тоже были в рядах защитников. Что, если их убьют? С ужасом думала Алина. Тогда вся забота о Томми и Салли ляжет на плечи Марты. Эти тревожные мысли не давали ей покоя. Разбойники тем временем были уже у самых стен. Стрелы дождем полетели в них, и на этот раз Ричард не останавливал лучников. Многие из нападавших падали замертво, им нечем было защищаться. Да и атаковали они беспорядочно, напоминая скорее стадо диких животных, несущихся сломя голову на глухую стену. А налетев на нее и больно ударившись, опешили, не зная, что делать дальше. Горожане забрасывали их булыжниками с высоких стен. Несколько бандитов попробовали с дубинами в руках штурмовать северные ворота. Алина знала, кованные железом дубовые ворота были неуязвимыми. В это время Альф-мясник и Артур-шорник втаскивали на стену котел с кипятком, который они приволокли с чьей-то кухни. Прямо по долине несколько человек из нападавших начали строить живую пирамиду. Джек и Ричард обрушили на них град камней. Все еще думая о детях, Алина тоже стала швырять камни. К ней на помощь пришла Эллен. Разбойники сначала держались, пока кому-то из них не пробило голову. Пирамида рассыпалась, и они отступили. Мгновение спустя от северных ворот донеслись истошные крики. На головы атакующих полилась горячая вода. Тут разбойники сообразили, что их убитые и раненые могут быть более легкой добычей, и кинулись стаскивать с них одежду. Легко раненые отчаянно сопротивлялись, разгорелись жестокие схватки за пожитки убитых. Какая отвратительная и унизительная бойня, подумала Алина. Горожане перестали бросать камни, и, раскрыв рты от изумления, наблюдали, как он. Им ведь терять нечего. Алина содрогнулась от мелькнувшей у нее мысли. «Армии нужен полководец», — повторила она вслух. «Тва распадалась на части». Некоторые жители все же продолжали швырять камни и пускать стрелы, и сраженные ими мерзавцы падали на землю. Те уже поняли, что города им не взять, и точно побитых собак с поджатыми хвостами, испуганно озираясь, стали отступать. Кто-то открыл северные ворота, и в погоне за бандитами с копьями и мечами в руках выскочили молодые парни. Отступавшие обратились в бегство, а с теми, что отстали, безжалостно расправились. Эллен отвернулась. Гримаса отвращения исказила ее лицо. «Ты должен был остановить этих мальчиков. Зачем нужна была эта погоня?» — сказала она Ричарду. «Ничего, им полезно увидеть немного чужой крови после такой жаркой схватки. К тому же, чем больше бандитов мы убьем сейчас, тем меньше их останется на следующий раз». «Таковы законы войны», — подумала Алина. Когда ее жизнь каждый день подвергалась страшной опасности, она, возможно, на месте этих ребят поступила бы так же и кинулась бы в погоню за разбойниками, чтобы уничтожить их. Но сейчас она больше думала о том, как избавиться от причин, толкавших людей на преступление. Ей хотелось найти способ, чтобы использовать в деле этих несчастных. Ричард поручил кому-то прозвонить в монастырский колокол «Отбой» и выставил усиленную охрану на ночь. Алина пошла в монастырь и забрала детей и Марту. Они вновь встретились в доме Джека.